да сотворит через меня прошение, словом или помышлением, от всех вины и узы да разрешит его, и да простит ему человеколюбие ради своего, молитвами пресвятые и преблагословенные, владычицы нашей Богородицы и пресной Девы Марии, святых славных и всех святых. Аминь. Дьякон кадил с четырех сторон гроб, царские врата, потом народ. Началось прощание. Когда Наташа шагнула к гробу, ей показалось, что ее поддерживают чьи-то руки. Она наклонилась над лицом матери и прикоснулась губами к бумажному венчику на лбу. И опять, как сквозь туман, различила слова молитвы. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Потом крышку заколотили и гроб вынесли. Порывы ветра бросали в лицо капли дождя и вырывали из рук зонты. «Бог дал, Бог взял», — услышала Наташа у себя за спиной. «Да, взял», — подумала она. «Зачем все это?» Могильщики спешили из-за дождя и энергично работали лопатами. Комья сырой земли с глухим стуком ударялись о крышку гроба. Когда могила была почти полностью засыпана, под остатками вырытой земли показался увядший букет. Один из рабочих подцепил его кончиком лопаты и отбросил в сторону. Потом могилу покрыли цветами и установили дощечку с именем. Все было кончено. Дождь перестал. Все, как по команде, сложили зонты и, перешагивая через лужи, потянулись к выходу. На поминках хлопотала дочь тети Нины Татьяна. Стол был накрыт. Все расселись, предвкушая удовольствие от выпивки и горячей пищи после дождя и пронизывающего ветра. Помянули покойницу. Виктор выпил водки и, посматривая на Наташу, с аппетитом принялся за еду. Наташа сидела молча, не притрагиваясь к тарелке, едва пригубив налитое ей вино. — Наташа, поплачь! — причитала тетя Нина. — Поплачь, тебе легче будет! Но Наташа не плакала. У нее не было слез. Виктор был доволен. Все прошло хорошо, и отпевание, и похороны, и поминки. Он все организовал сам, договорился со старостой, чтобы гроб поставили на ночь в церковь, заказал автобус, купил продукты, выпивку. Только готовку для поминок взяла на себя эта родственница Татьяна. Ему нравилось, что она называет его Витей и обращается к нему как к члену семьи. «Где у вас это? Куда вы кладете-то?» Интересно, за кого она его принимает? Когда Наташа под конец поминок расплакалась и про цветы какие-то завялые стала вспоминать и все говорила, что хочет на кладбище опять ехать, искать их неизвестно зачем, эта Татьяна шепнула ему: «Витенька, вы ведь побудете с ней? Ей одной сейчас оставаться нельзя».